Потолочная балка попалась очень большая, тяжелая, и воздух рассекала неторопливо, но когда она стукала людей, те отлетали и оставались стукнутыми. — Значит так, — произнес Маркоу, подтянув балку к себе и сдвинув шлем на затылок. — Чтоб я вам дважды не повторял, договорились? Ваймс протиснулся сквозь плотную толпу и узрел громоздкую фигуру на вершине дракона Булыжной горы. Маркоу медленно поворачивался на месте, держа балку на манер посоха. Взгляд его действовал точно луч маяка. Там, куда этот взгляд падал, люди опускали оружие и лишь настороженно дулись. — Предупреждаю, — продолжал Маркоу, — что создание помех стражнику при исполнении служебных обязанностей — серьезное правонарушение, и на первого же, кто бросит камень, я обрушусь тонной кирпичей. Камень прилетел сзади и отрикошетил от его шлема. Толпа заулюлюкала. — Уйди с дороги! — Вот именно. — А что эти стражники раскомандовались? — Куис кустодии, касторка! — Скажи, вот и я о том же. Ваймс притянул сержанта ближе. — Идите, найдите веревки. Побольше и потолще. Можно, наверное, не знаю, связать ему крылья и перетянуть пасть, чтоб огнем не плевал. Колон посмотрел на него очень внимательно. — Вы серьезно, капитан? Мы, правда, его задерживаем? — Шевелитесь. — Дракон уже задержан, — подумал Ваймс, проталкиваясь дальше. — Лично я предпочел бы утопить его в море, но дракон задержан, и теперь надо либо исходить из этого, либо его отпускать. Перед лицом озлобленной толпы его собственные чувства к проклятой твари улетучивались. Как поступить с драконом? Судить справедливым судом, решил Ваймс, а потом казнить. Не убивать. Убивают герои в глуши. В городах так нельзя. Точнее, можно, но тогда проще спалить весь город дотла и начать с нуля. Тут надо, ну, по закону. Да, вот именно. Мы уже все перепробовали, а теперь попробуем по закону. И вообще, — про себя прибавил он, — вот стоит городской стражник. Мы должны держаться друг друга, все равно с нами больше никто не хочет водиться. Грузный человек впереди занес руку с половиной кирпича. — Кинешь кирпич, и тебе крышка, — пообещал Ваймс. Поднырнул и полез дальше сквозь людское скопище, а несостоявшийся метатель кирпича изумленно заозирался. Когда Ваймс залез на гору мусора, Маркоу угрожающе приподнял свою дубину. — Ой, здравия желаю, капитан Ваймс, — сказал он, снова ее опустив. — Разрешите доложить. Я задержал этого... — Да уж вижу, — ответил Ваймс. — Что дальше будем делать? Есть предложение? — Так точно, капитан. Я должен зачитать ему права, капитан, — сказал Маркоу. — А дальше? — Дальше я не знаю, капитан. Ваймс посмотрел на те драконьи органы, что виднелись из-под булыжника. И как эту тварь убить? Это ж на целый день, работенка. От его нагрудника отскочила каменюка. — Это кто сделал? — голос хлестнул кнутом. Толпа притихла. Сибила Овнец вскарабкалась на руины, пылая глазами, и в гневе воззрилась на собравшихся. — Я спрашиваю, — повторила она, — кто это сделал? Если тот, кто это сделал, не признается, я беспримерно разозлюсь. Как вам всем не стыдно?» Они не сводили с нее глаз. Несколько человек, вооруженных камнями и другими подручными средствами, втихую уронили их на землю. Ветер захлопал лохмотьями ночнушки, и ее светлость принялась изливать гнев под другим углом. «Перед вами отважный капитан Ваймс!» «О, боги!» Упавшим голосом пробормотал тот и надвинул шлем на глаза. — И его неустрашимые коллеги, которые дали себе труд явиться, дабы спасти ваши... Ваймс схватил Маркоу за локоть и оттащил на дальний склон мусорной горы. — Капитан, вы как? — спросил младший констебль. — Вы очень красный. — Вот еще ты не начинай, — огрызнулся Ваймс. — Мало мне, что сержант и Шноби вечно ухмыляются. К его изумлению Маркоу добродушно похлопал его по плечу. — Я все понимаю, — посочувствовал он. — У меня дома была девушка, Мятной звали. — Так ее отец... — Слушай, в последний раз говорю, между нами абсолютно ничего, — начал было Ваймс. Поблизости что-то загремело. Сошла небольшая лавина штукатурки и соломы. Обломки вздыбились и открыли один глаз. На стражниках попытался сфокусироваться большой черный зрачок, плавающий в кровавом свечении. — Мы, видимо, спятили, — сказал Ваймс. «Нет, — Нет-нет, капитан, — ответил Маркоу. — Прецедентов полно. В 1135-м задержали курицу за то, что квохтала на мясленицу. А при режиме лорда Капканца психопатического казнили колонию летучих мышей за систематическое нарушение комендантского часа. Это в 1401 было. В августе, кажется. Расцвет правоохранительных органов, — мечтательно прибавил он. В 1329-м, между прочим, казнили облако за то, что заслонило солнце во время кульминации церемонии инвеституры графа Харгата Остервенелого. «Надеюсь, Колон поторопится с...» Капитан осекся. Нельзя не спросить. «Как?» — поинтересовался он. «Что можно сделать с облаком?» «Граф приговорил его к побиванию камнями до смерти», — ответил Маркоу. «Погиб 31 человек». Он достал тетрадку и неприязненно поглядел на дракона. «Как, по-вашему, он нас слышит?» «Но надо думать». «Вот и славно!» Маркоу откашлялся и повернулся к оглоушенной рептилии. «Я обязан известить вас, что вы будете преследоваться в судебном порядке по подозрению в совершении некоторых или всех ниже перечисленных правонарушений, а именно первое, в скобках 1, и с точкой, приблизительно или аккурат минувшего 18-го грюня, в местоположении под названием «Переулок нежности», что в тенях, вы противозаконно изрыгнули пламя, каковое правонарушение могло привести к серьезным телесным повреждениям граждан в нарушении поправки 7 закона о производственных процессах 1508 года, а также первое, в скобках 1, и с точкой, приблизительно или аккурат минувшего 18-го грюня, в местоположении под названием «Переулок нежности», что в тенях, вы причинили или создали условия для причинения смерти 6 неизвестным персонам. Надолго ли мусор удержит эту тварь? Судя по длине списка обвинений, мы тут проторчим несколько недель, — решил Ваймс. Толпа молчала, оторопела даже Сибила Овнец. — Что такое? — обратился Ваймс к запрокинутым лицам. — Никогда не видели, как задерживают дракона? — 16-я, 3 и с точкой, ночью минувшего 24-го грюня вы сожгли или создали условия для сожжения объекта недвижимости, известного как старый околоток, что в Ангмарпорке, оцениваемый в $200, а также 16-е, в скобках 3, и с точкой, в ночь минувшего 24-го грюня, будучи задержаны офицером стражи при исполнении служебных обязанностей. — Мне кажется, стоит поторопиться, — шепнул Ваймс. — Ему не имется. Это все прям жизненно необходимо. — Наверное, можно обойтись кратким изложением, — ответил Маркоу. — В исключительных обстоятельствах, согласно правилам Брегга. — Вы, наверное, удивитесь, Маркоу, но обстоятельства у нас весьма исключительные, — сказал Ваймс, — и станут исключительными на диво, если Колон с веревкой не пошевелится. Мусор опять задвигался, дракон чился встать. С грохотом отодвинул тяжелую балку. Толпа кинулась на утек. В этот момент из-за крыш, испуская мини-взрывы и оставляя за собой дымные колечки, вновь появился Эрл. Низко нырнув, он ринулся на толпу, и первые ряды шарахнулись. Эрл завывал, как туманный ревун. Ваймс схватил Маркоу и спотыкливо сбежал с мусорной горы, а король отчаянно забарахтался. «Он вернулся добивать!» — заорал Ваймс. «Он, наверное, все это время пытался притормозить!» Эрл завис над павшим драконом, вереща так пронзительно, что бились бутылки. Обрушив вниз потоки штукатурной пыли, огромный дракон высвободил голову. Он открыл рот, но вместо копья белого огня, которого напружинившись ждал Ваймс, дракон испустил жалобный мяв. Точно котенок. Котенок, который вопит в жестяную ванну в глубинах пещеры. Это правда, и все же просто-напросто котенок. Громадина шатко воздвиглась на ноги, и на землю полетели переломанные балки. Осыпав окрестные улицы пылью и соломой, распахнулись огромные крылья. Кое-что застучало по шлему сержанта Колона, который прибежал назад с небольшим мотком бельевой веревки на плече. — Он встает! Ты что делаешь? — завопил Ваймс, отпихивая сержанта подальше от эпицентра событий. — Эрл, ему нельзя вставать! Не дай ему вставать! Госпожа Овниц нахмурилась. — Что-то не так, — сказала она. — Обычно драконы так не дерутся. Обычно победитель убивает побежденного. — Так ему и надо! — выкрикнул Шнобби. — И в половине случаев от перевозбуждения взрывается сам. — Слышь, это же я! — заорал Ваймс Эрлу, который беззаботно порхал над этой мизансценой. — Я тебе пушистый мячик купил, с колокольчиком внутри. Нельзя с нами так поступать! — Нет, погодите, — сказала госпожа Овниц, придержав его за локоть. — Я не совсем понимаю, за кем преимущество. Большой дракон вспрыгнул в воздух и махнул крыльями. Получившийся бум сравнял с землей еще несколько домов. Громадная голова развернулась, затуманенные глаза отыскали Ваймса. В глазах этих тлела некая мысль. Эрл описал дугу и завис, прикрывая капитана, сверля тварь глазами. На миг почудилось, что Эрл вот-вот превратится в обугленное до черноты летающее печенье. Но затем большой дракон как-то сконфуженно опустил глаза и стал подниматься. Он возносился в воздух широкой спиралью, набирая скорость. Эрл летел вместе с ним. Вился вокруг, точно буксир подле лайнера. — Он не вьется. — Он увивается, — заметил Ваймс. — Увлажняй эту сволочь! — воодушевленно завопил Шнобби. — Мочи, Шнобби, — сказал Колон. — Ты хотел сказать, мочи. Ваймс затылком почувствовал взгляд госпожи Овниц. Посмотрел, какое у нее лицо, и до него дошло. — Ой, — сказал он. Госпожа Овниц кивнула. — Что, серьезно? — переспросил Ваймс. — Да, — ответила она. — Мне надо было раньше догадаться. Пламя-то ужасно горячее. И они всегда защищают территорию свирепия самцов. — Ты че? С этим гадом не дерешься! — крикнул Шнобби уменьшающимся драконом. — Гадиной, Шнобби! — тихо поправил Ваймс. — Не гадом, гадиной. — Ты чего с этой... Что? — Это представительница прекрасного пола, — объяснила госпожа Овниц. — Чего? — Мы хотим сказать, что если бы ты попробовал свой коронный пинок, Шнобби, ничего бы не вышло, — прибавил Ваймс. — Это девочка, — перевела госпожа Овниц. — Она ж гигантская, — сказал Шнобби. Ваймс ужасно закашлялся. Крысиные глазки Шнобби стрельнули в Сибилу Овниц, которая вспыхнула аки закат. — То есть прекрасная фигуристая дракониха, — выпалил Шнобби. — Широкие яйценосные бедра, — нервно прибавил сержант Колон. — Статная. С жаром прибавил Шнобби. — Заткните пасти, — велел Ваймс. Он смахнул пыль с остатков своей формы, поправил нагрудник и поплотнее натянул шлем. Решительно по нему похлопал. Ясно, что еще не конец. Это лишь начало. — Личный состав со мной. — Давай шевелить, пока все драконами любуются, — прибавил он. — А как же король? — спросил Маркоу. — Или королева? — Или кто она теперь? Ваймс поглядел на стремительно тающие силуэты. — Я не знаю, честное слово, — сказал он. — Видимо, Эрл разберется сам. А нам есть чем заняться. Колон отсалютовал, все еще отдуваясь. — Куда мы? — Капитан, — выдавил он. — Во дворец. — У кого-нибудь еще остался меч? — Возьмите мой, капитан, — сказал Маркоу и протянул меч. — Так, — вполголоса произнес Ваймс и обвел их свирепым взглядом. — Пошли.